Коллективные неврозы наших дней. Темой моей лекции является болезнь нашего времени. Сегодня вы вверяете решение этой задачи психиатру, поэтому я, видимо, должен рассказать вам о том, что думает психиатр о современном человеке. Соответственно, речь должна идти о неврозах человечества. Кому-то в этой связи покажется небезынтересной книга под названием «Нервное расстройство. Заболевание нашего времени». Имя автора — Венк, и книга была опубликована в 1953 году, только не в 1953, а в 1853. Таким образом, нервное расстройство, невроз, не принадлежит исключительно к современным заболеваниям. Хиршман из Кречмеровской клиники Тюбингенского университета статистически доказал, что без всякого сомнения неврозы в последние десятилетия стали встречаться чаще. Изменилась и симптоматика. Удивительно, что в контексте данных изменений показатели симптома тревожности пошли на убыль. Поэтому нельзя сказать, что тревожность составляет болезнь нашего века. Установлено, что состояние тревожности не имело тенденции к экспансии не только в последние десятилетия, но и в последние века. Американский психиатр Фрихен утверждает, что в более ранние века состояние тревожности было наиболее распространенным, и что для этого было больше соответствующих причин, чем в наши дни. Он имеет в виду судебные процессы над колдунами, религиозные войны, миграцию народов, работорговлю и эпидемию чумы. Одним из наиболее часто упоминаемых утверждений Фрейда является то, что человечество оказалось тяжело поражено нарциссизмом по трем причинам. Во-первых, из-за учения Коперника. Во-вторых, из-за учения Дарвина. И в-третьих, из-за самого Фрейда. Мы с готовностью принимаем третью причину. Однако в отношении первых двух нам непонятно, почему объяснения, связанные с местом Коперник, которое занимает человечество, или с тем, откуда Дарвин оно взялось, могут оказывать столь сильное воздействие. На достоинство человека никак не влияет то, что он живет на Земле, планете Солнечной системы, не являющейся центром Вселенной. Беспокоиться об этом все равно, что беспокоиться из-за того, что Гёте не родился в центре Земли, или из-за того, что Кант не жил на магнитном полюсе. Почему-то то, что человек не является центром Вселенной, должно влиять на его значимость. Умаляет ли достижение Фрейда то обстоятельство, что большую часть своей жизни он провел не в центре Вены, а в 9-м районе города? Очевидно, что все, что связано с достоинством человека, зависит не от его местоположения в материальном мире. Короче говоря, мы столкнулись со смешением различных измерений бытия, с игнорированием онтологических различий. Только для материализма светлые годы могут быть мерой величия. Таким образом, если с точки зрения «quaestio iuris» мы оспариваем право человека считать, что его достоинство зависит от духовных категорий, то с точки зрения quaestio facti можно усомниться в том, что Дарвин снизил самооценку человека. Может даже показаться, что он повысил ее, потому что прогрессивно мыслящее, помешанное на прогрессе поколение эпохи Дарвина, мне кажется, вовсе не чувствовала себя униженным, но скорее гордилась тем, что обезьяньи предки человека смогли эволюционировать так далеко, что ничто не может помешать развитию человека и превращению его в сверхчеловека. В самом деле, то, что человек встал прямо, повлияло на его голову. Откуда же тогда создалось впечатление, что случаи неврозов участились? По моему мнению, это произошло вследствие роста чего-то, что вызывает потребность в психотерапевтической помощи. Действительно, люди, которые шли в прошлом к пастору, священнику или раввину, сегодня обращаются к психиатру. Но сегодня они отказываются идти к священнику, так что доктор вынужден быть, как я называю, медицинским духовником. Эти функции духовника стали присущи не только неврологу или психиатру, но и любому доктору. Хирургу приходится выполнять их, например, в неоперабельных случаях, или когда он вынужден сделать человека инвалидом, проводя ампутацию. Ортопед же сталкивается с проблемами медицинского духовника, когда он имеет дело с покалеченными. Дерматолог, когда лечит обезображенных пациентов. Терапевт, когда беседует с неизлечимыми больными. И, наконец, гинеколог, когда к нему обращаются с проблемой бесплодия. Не только неврозы, но даже психозы в настоящее время не имеют тенденции к росту. При этом с течением времени они видоизменяются, но их статистические показатели остаются, на удивление, стабильными. Я хотел бы проиллюстрировать это на примере состояния, известного как скрытая депрессия. У прошлого поколения скрытыми были навязчивая неуверенность в себе, связанная с чувством вины и угрызениями совести. У нынешнего поколения, однако, симптоматологически доминируют жалобы на ипохондрию. Депрессия — состояние, связанное с бредовыми идеями. Интересно посмотреть, как изменилось содержание этих бредовых идей в течение последних нескольких десятилетий. Мне представляется, что дух времени проникает в самые глубины психической жизни человека. Поэтому бредовые идеи наших пациентов формируются в соответствии с духом времени и изменяются вместе с ним. Кранц в Майнце и фон Орелли в Швейцарии утверждают, что современные бредовые идеи по сравнению с тем, что было раньше, в меньшей степени характеризуются доминированием чувства вины, вины перед Богом, и в большей — беспокойством о собственном теле, физическом здоровье и работоспособности. В наше время бредовая идея греха вытесняется страхом болезни или бедности. Современный пациент озабочен своим моральным состоянием в меньшей степени, чем состоянием своих финансов. Изучая статистику неврозов и психозов, давайте обратимся к тем цифрам, которые связаны с самоубийствами. Мы видим, что цифры изменяются с течением времени, но не так, как, казалось бы, они должны изменяться. Потому что существует хорошо известный эмпирический факт, что во времена войн и кризисов число самоубийств снижается. Если вы попросите меня объяснить это явление, то я приведу слова архитектора, который однажды сказал мне: «Лучший способ укрепить и усилить ветхую структуру — это увеличить нагрузку на нее». Действительно, психическое и соматическое напряжение и нагрузка, или то, что в современной медицине известно как стресс, далеко не всегда является патогенным и приводит к возникновению заболевания. Из опыта лечения невротиков мы знаем, что потенциально освобождение от стресса так же патогенно, как и возникновение стресса. Под давлением обстоятельств бывшие пленные, бывшие узники концлагерей, а также беженцы, пережив тяжелейшие страдания, были вынуждены и оказались способны действовать на пределе своих возможностей, проявив себя с лучшей стороны. И эти люди, как только с них сняли стресс, неожиданно освободив, психически оказались на краю могилы. Я всегда вспоминаю эффект кессонной болезни, которую переживают водолазы, если их слишком быстро вытаскивают на поверхность из слоев повышенного давления. Давайте вернемся к тому факту, что число случаев заболевания неврозами, по крайней мере, в точном клиническом смысле этого слова, не увеличивается. Это означает, что клинические неврозы ни в коей мере не становятся коллективными и не угрожают человечеству в целом. Или, скажем более осторожно, это всего лишь означает, что коллективные неврозы, так же, как и невротические состояния, в самом узком клиническом смысле этого слова, не являются неизбежными. Сделав эту оговорку, давайте обратимся к тем чертам характера современного человека, которые можно назвать неврозоподобными или сходными с неврозами. Согласно моим наблюдениям, коллективные неврозы нашего времени характеризуются четырьмя главными симптомами. Первое. Эфемерное отношение к жизни. Во время последней войны человек должен был учиться доживать до следующего дня. Он никогда не знал, увидит ли следующий рассвет. После войны это отношение сохранилось в нас. Оно укрепилось страхом перед атомной бомбой. Кажется, что люди оказались во власти средневекового настроения, лозунгом которого является «Après moi la bombe atomique». И поэтому они отказываются от долгосрочного планирования, от постановки определенной цели, которая бы организовывала их жизнь. Современный человек живет мимолетно, день ото дня, и не понимает, что теряет при этом. Он также не осознает истинность слов, сказанных Бисмарком. В жизни мы относимся ко многому как к визиту к дантисту. Мы всегда верим, что нечто настоящее еще только должно произойти. Тем временем оно уже происходит. Давайте возьмем за образец жизнь многих людей в концентрационном лагере. Для раввина Ионы, для доктора Флейшмана и для доктора Вольфа мимолетной не была даже лагерная жизнь. Они никогда не относились к ней как к чему-то временному. Для них эта жизнь стала конфирмацией и вершиной их существования. Второе. Другим симптомом является фаталистское отношение к жизни. Эфемерный человек говорит: «Нет смысла строить планы на жизнь, поскольку однажды атомная бомба все равно взорвется». Фаталист говорит: строить планы даже невозможно. Он рассматривает себя как игрушку внешних обстоятельств или внутренних условий и поэтому позволяет управлять собой. Он не управляет сам, а лишь выбирает вину за то или иное в соответствии с учениями современного нигилизма. Нигилизм держит перед ним кривое зеркало, искажающее изображение, в результате чего он представляет себя или психическим механизмом, или просто продуктом экономической системы. Я называю этот вид нигилизма гомункулизмом, поскольку человек заблуждается, считая себя продуктом того, что его окружает, или собственного психофизического склада. Последнее утверждение находит поддержку в популярных интерпретациях психоанализа, который приводит множество доводов в пользу фатализма. Глубинная психология которая видит свою главную задачу в разоблачении, наиболее действенно при лечении невротической тенденции к обесцениванию. В то же время мы не должны игнорировать факт, отмеченный известным психоаналитиком Карлом Штерном. К несчастью, существует широко распространенное мнение, будто редуктивная философия является частью психоанализа. Это типично для мелкобуржуазной посредственности, которая с презрением относится ко всему духовному. Для большинства современных невротиков, которые обращаются за помощью к заблуждающимся психоаналитикам, характерно презрительное отношение ко всему, имеющему отношение к духу, и в особенности к религии. При всем уважении к гению Зигмунда Фрейда и его достижениям первооткрывателя, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что сам Фрейд был сыном своей эпохи, зависимым от духа своего времени. Конечно, рассуждения Фрейда о религии, как об иллюзии, или о навязчивом неврозе Бога, как образа своего отца, были выражением этого духа. Но даже сегодня, после того, как прошло несколько десятилетий, опасность, о которой Карл Штерн предупреждал нас, нельзя недооценивать. При этом сам Фрейд вовсе не был человеком, который бы слишком глубоко исследовал духовное и моральное. Разве он не говорил, что человек еще более аморален, чем представляет себе, но также гораздо более морален, чем думает о себе? Я бы закончил эту формулу, добавив, что он часто еще более религиозен, чем подозревает об этом. Я бы не стал исключать из этого правила и самого Фрейда. В конце концов, именно он однажды апеллировал к нашему божественному логосу. Сегодня даже сами психоаналитики ощущают кое-что, что можно, вспоминая заглавие книги Фрейда «Недовольство культурой», назвать неудовлетворенность популярностью. Слово «сложный» стало приметой наших дней. Американские психоаналитики жалуются, что так называемые свободные ассоциации, частично использующие базовую аналитическую технику, уже в течение долгого времени не являются действительно свободными. Пациенты узнают слишком много о психоанализе еще до того, как они приходят на прием. Интерпретаторы более не доверяют даже рассказам пациентов о своих сновидениях. Они слишком часто подаются в искаженном виде. Так, во всяком случае, говорят знаменитые аналитики. Как отмечает Эмиль Газе, редактор американского психотерапевтического журнала, пациенты, обращающиеся к психоаналитикам, видят сновидения на тему Эдипова комплекса. Пациенты адлерианской школы видят в сновидениях борьбу за власть. А пациенты, обращающиеся к последователям Юнга, наполняют свои сны архетипами.